Иди и находись рядом со своим гуру, потому что великая личность может привести в движение божественное даже мертвого. Мертвый объект начинает петь и играть, находясь вблизи с великой личностью. Итак, Кришна говорит Арджуне: прими великую личность, и даже ты такой тупой, просто стань инструментом в его руках. И тогда даже кто будет рядом с этой тупой личностью, которая будет просто инструментом в руках великой личности, она тоже что? Заиграет так же и запоет. А тот, кто будет находиться рядом с тем, кто тупой, но инструмент в руках великой личности, заиграет и этот мертвец и запоет. И тот, и другой, и другой, и другой, и другой. Даса, даса, анудаса. Тот, кто не постиг влияния гун материальной природы, кто пытается играть и петь ради богатства, славы, женщин, воспетых в мирской поэзии, ради власти, он всегда, говорится, будет одинок. Потому что одиночество – это результат корысти. Одиночество приходит к тому, кто что-то делает просто ради материальной выгоды. Даже поет 7 струн и нот Бхагавад-гиты. Он всегда остается в одиночестве. Ибо сердце его сокрушено этими материальными пасулами.